Жорж Сименон. Мегре расставляет ловушку. Глава 7. Новое убийство. Мегре совершил ошибку. Избежал ли ее кто-нибудь другой на его месте? Потом он часто задавал себе этот вопрос, но, увы, удовлетворительного ответа не находил. Было около 3:30, когда он поднялся в лабораторию. Майерс встретил его вопросом. «Вам передали мое заключение?» «Нет». «Я послал его вам, и вы, наверное, разминулись с посыльным». «След сигареты был сделан не более 12 часов назад. Если хотите, я объясню». «Не надо. Ты уверен в этом?» «Конечно. Тем не менее, я тщательно проведу опыты. Думаю, ничего нет страшного в том, что прожгу пиджак в 2 других местах на спине. Это поможет нам, если дело дойдет до суда присяжных». Мегре кивнул и вышел. А в это время Марсель Мансин находился в следственном отделе, где предстал перед врачами для первичного осмотра в обычных обследованиях и измерениях, а потом вновь одетым, но без галстука, его сфотографировали в фас и профиль. Газеты уже напечатали его фотографии, сделанные в момент появления в уголовной полиции, а инспектора со снимками из квартиры на Гранд-Карьер проводили бесконечные опросы служащих метро, продавцов, всех людей, кто мог видеть декоратора накануне или во время предыдущих покушений. Во дворе комиссар сел в машину и поехал на бульвар Сен-Жермен. Та же служанка, что и утром, открыла дверь. «Ваш коллега в гостиной», – сказала она. Она имела в виду Жанвье, который был один и описал докладную о результате обыска. «Где его жена?» 1/2 часа тому назад она попросила разрешения пойти отдохнуть. Как она вела себя все это время? «Я не часто видел ее. Время от времени приходила и спрашивала, не нужно ли мне чего». «Ты не допрашивал ее?» «Вы не говорили мне об этом?» «Думаю, ты вряд ли нашел что-нибудь интересное». «Ну, я разговаривал со служанкой. Она здесь всего 6 месяцев. Гости бывали редко, да и сами не часто ходили куда-нибудь. Мансины, кажется, не имеют близких друзей. Время от времени они ездили проводить уикенд у ее родителей. У них, кажется, вилла в Триеле». «Что они за люди?» «Ее отец работает фармацевтом на площади Клиши». Лапуэнт показал Мегре фотографии людей, сделанную в саду. Он узнал Мансина в светлом костюме, его жену. Кроме них там были мужчина с проседью в бороде и смеющаяся женщина, облокотившаяся на капот автомобиля. «А вот еще одна. Это молодая дама с 2 детьми, сестра мадам Мансин. Она замужем за владельцем гаража в Левалуа. У них есть еще брат, он сейчас в Африке». Альбом был полон фотографий, в основном мадам Мансин. Только на первом снимке была запечатлена молодая чета в день свадьбы. Несколько деловых писем у него, кажется, было не больше 2 дюжины заказчиков. Счета, как я понял, они не платили по ним, пока им не напоминали об этом по 3-4 раза. Мадам Мансин, видимо, услышавшая приход Мегре или предупрежденная об этом служанкой, показалась в дверном проеме. Лицо ее осунулось, хотя она была аккуратно причесана и напудрена. «Вы не привезли его обратно?» – спросила она. «Пока мы не получили от него удовлетворительного объяснения по некоторым фактам». «Вы всерьез думаете, что это он?» Мегре не ответил, а она, в свою очередь, не стала горячо протестовать, а только пожала плечами. «Однажды вы узнаете, что обманулись, и будете сожалеть о той боли, которую причинили другим. Вы любите его?» «Он мой муж», – ответила она. Значило ли это, что она любит его, или что, будучи его женой, она должна оставаться на его стороне? «Он в тюрьме?» «Нет еще. Он на набережной Орфевр. Мы будем его допрашивать». «Что он сказал?» Он отказался отвечать. «Вам действительно нечего сказать, мадам Мансин?» «Нечего». «Вы ведь от того спокойны, что если даже ваш муж виновен, что я очень и очень предполагаю, ему не грозят ни гильотина, ни каторжной работы. Я только что сказал ему об этом. Не сомневаюсь, что врачи признают его невменяемым. Человек, совершающий 5 убийств только за тем, чтобы разрезать их одежду. Больной. Когда у него нет кризиса, он может вести в заблуждение. Действительно, он сбивает с толку, ведь до сих пор его никто не подозревал. Вы слушаете меня?» «Слушаю». Она слышала, но было видно, что не относит его выступление на свой счет. Это не было проблемой ее мужа. Мегре посмотрел на муху, бьющуюся за занавеской. 5 женщин было убито. И пока убийца или маньяк, или сумасшедший, называйте его как хотите, находится на свободе, другие жизни в опасности. И вы спокойны? Ведь он убивает на улице прохожих. А вдруг все изменится, и он примется за окружающих? Вы не боитесь? Нет. Вам не кажется, что все эти месяцы, может быть, годы, вы подвергались смертельной опасности? Нет. Это было обескураживающе. Ее поведение не было поведением проигравшего. Она оставалась спокойной, почти безмятежной. «Вы видели мою свекровь? Что она сказала?» «Она протестует. Могу я спросить, почему вы с ней в холодных отношениях?» «Неважно. Это не тема для разговора. Что же оставалось делать?» «Можешь возвращаться, Жанвье. Муж вернется домой?» «Нет». Она проводила их до двери. Но на сегодня, кажется, все. Мегре пообедал в компании с Лапуэнтом и Жанвье, а Люка сидел с глазу на глаз с Марселем Мансином в кабинете комиссара. Потом надо было прибегать к уловке, чтобы увести задержанного из полицейского управления обходным путем, поскольку коридоры здания были оккупированы журналистами и фотографами. Около 8 часов на тротуар упало несколько крупных капель дождя, и все ждали грозы. Но она, если и была, то где-то в стороне, а тут все небо оставалось такого же ядовито-черного цвета. Точного часа нападения в тот вечер дожидаться не стали. Уже к 9 часам стало темно, и уличное освещение было включено. Мегре, переговариваясь с репортерами, спустился по лестнице. Люка и Жанвье сделали вид, что ведут Мансина в тюрьму, на этот раз в наручниках, но, оказавшись во дворе, все сели в машину. Вскоре они были на углу улицы Нарвин, где их поджидали Марта и ее жених. Все остальное заняло несколько минут. Мансина отвели в закоулок, где было совершено нападение. Он был в своем прожженном пиджаке. Освещение такое же? Марта осмотрелась вокруг. «Да, все так же». «А теперь постарайся посмотреть на него, как в тот раз, когда ты увидела его при нападении». По ее указанию Мансин несколько раз переходил с места на место. «Вы узнали его?» Сильно волнуясь, прерывисто дыша, она что-то бормотала. Потом посмотрела на жениха, державшегося все время в стороне, и резко спросила. «Мой долг – говорить правду, не так ли?» «Да, конечно». И она, взглянув на Мансина, всем своим видом, выражавшего безразличие и как бы извиняясь перед ним, сказала. «Я уверена, что это он». «Вы категорически заявляете это?» Она утвердительно кивнула головой и внезапно разрыдалась. «Вы нам больше не потребуетесь. Благодарю вас», – сказал ей Мегре и подтолкнул в направлении к жениху. «Вы слышали, мсье Мансин?» «Я слышал». «Вам нечего сказать?» «Нечего». «Уведите его». «Спокойной ночи, шеф». «Спокойной ночи, ребята». Мегре забрался в одну из машин. «Домой. Бульвар Ришар Ленуар». Но у сквера Анвер он остановил машину и вышел, чтобы выпить кружку пива. Теперь все определилось. Завтра судья Камильо без сомнения захочет допросить Мансина и отправить его к специалистам на проверку умственных способностей. Полиции осталась обычная работа – найти свидетелей, допросить их, сформулировать и как можно полнее аргументировать дело. Откуда же эта неудовлетворенность? С профессиональной точки зрения он сделал все, что нужно. Просто он еще не все понял. Не было самого главного. Ни разу он не почувствовал человеческого контакта со своим собеседником. Волновало его и отношение ко всему этому мадам Мансин. Он еще надеялся на нее. «У тебя утомленный вид», – заметила мадам Мегре. «Расследование действительно закончено?» «Кто это сказал?» «Газеты, да и радио тоже». Комиссар пожал плечами. После стольких лет совместной с ним жизни она еще верила в то, что писали газеты. «Да, в некотором смысле расследование завершено». Он пошел в спальню и начал раздеваться. «Надеюсь, что завтра ты можешь поспать побольше?» Он тоже этого хотел, так как сильно устал, и у него было плохое настроение, причину которого он не мог определить и сам. «Ты чем-то недоволен?» «С чего ты взяла?» «Не беспокойся, со мной это бывает, когда мне попадаются такие дела». Возбуждение, охватившее его во время розыска преступника, спало, и он ощущал как бы пустоту в голове. «Не обращай внимания. Налей-ка мне стаканчик, чтобы я, как убитый, проспал 10 часов». И, посмотрев на часы, лег. Где-то рядом в квартале лаяла собака. Внезапно зазвонил телефон. Спросонья, не зная, сколько прошло времени и где он находится, Мегре протянул неуверенно руку к надрывающемуся аппарату, попутно опрокинув стакан с водой. «Алло!» – хрипло спросил он. «Это вы, комиссар?» «Кто говорит?» «Я, Ланьон. Прошу прощения, что разбудил». Голос инспектора-неудачника был грустен. «Да, я слушаю. Ты где?» «Улица Местер». И тихо, как бы сожалея, продолжал. «Произошло новое убийство. Женщина. Ножом. Платье разрезано». Мадам Мегре зажгла свет и увидела мужа, сидящим в постели, протирающим глаза. «Вы уверены? Алло, Ланьон?» «Да, это я». «Когда?» «Стойте, который час?» 10 минут первого. «Когда это произошло?» «Примерно 3/4 часа назад. Я буду ждать вас в управлении. Я один тут». «Еду». «Еще одна?» – спросила жена. Он кивнул. «Я думала, убийца под замком». «Мансин в тюрьме. Вызови мне управление, пока я буду одеваться». «Алло, уголовная полиция? С вами будет говорить комиссар Мегре». «Алло, кто у аппарата?» – гремел Мегре. «Это ты, Мувуазен. Ты в курсе?» «Я думаю, наш друг в порядке». «Как?» «Ты должен убедиться». «Я займусь этим. Вышли мне машину». «Да, ко мне». Мадам Мегре поняла, что лучше не вмешиваться, и подошла к буфету. Налив стаканчик сливовицы, протянула мужу. Он машинально выпил, она проводила его до двери и долго слушала, как он спускается по лестнице. По дороге, сжав зубы, Мегре смотрел прямо перед собой, а когда они подъехали к небольшой группе людей в плохо освещенном закоулке улицы Местер, сильно хлопнул дверцей. У Ланьона было такое выражение, будто у него в семье кто-то умер. «Я был на дежурстве, когда позвонили. Тут же приехал». Около тротуара стояла скорая помощь. Санитары ждали указаний. Там было еще несколько зевак. На тротуаре около стены лежало тело женщины. От него текла струйка крови. Подошел, как догадался Мегре, квартальный врач. «Я насчитал, по крайней мере, 6 ножевых ран», – сказал он. «Точнее могу сказать, только обследовав труп». «Все раны на спине?» «Нет, 4 на груди, 1 на голове. Ее, вероятно, нанесли позже, может быть, когда жертва уже упала». «Последний удар», – усмехнулся Мегре. «Не явится ли это убийство последним ударом?» «Кроме того, есть незначительные порезы на предплечьях и ладонях». Мегре нахмурил брови. «Выяснили, кто она?» – спросил он, кивнув в сторону трупа. «Я нашел в сумочке удостоверение личности. Жанин Лоран, прислуга супруга в Дерандо, на улице Калинкур». «Сколько ей лет?» 19. Мегре не хотел смотреть на нее. Маленькая служанка надела наверняка свое лучшее платье, небесно-голубого цвета, почти бальное. Конечно, она шла на танцы. На ней были туфли на очень высоком каблуке. Одна соскочила. «Кто сообщил?» «Я, господин комиссар». Это был полицейский мотоциклист, спокойно дожидавшийся своей очереди. «Мы с приятелем совершали объезд, когда я увидел на тротуаре. Когда он подошел к телу, оно было теплым, из ран сочилась кровь. Поэтому подумал, что она еще жива». «Отвезите ее в судебно-медицинский институт и предупредите доктора Поля». И Мегре обратился к Ланьону. «Ты отдал распоряжение?» «Я вызвал в портал всех людей, которых мог найти. А что толку, когда это приносило результат?» «Как смерч подъехала машина, забежали тормоза. Из нее вышел всклокоченный Ружин». «В чем дело, мой дорогой комиссар?» «Кто известил вас?» Агрессивно проворчал Мегре. «Кто-то с улицы. Есть еще люди, верящие в полезность прессы. Ведь это не тот». И больше не отвлекая комиссара, он поднялся на тротуар. За ним поплелся его фотограф. Репортер задавал обычные вопросы собравшимся вокруг него прохожим. «Займись остальным», – проворчал Мегре Ланьону. «Вам никто не нужен?» Он отрицательно покачал головой и сел в машину, поглощенный какими-то своими мыслями. «Куда ехать, шеф?» – спросил шофер. Тот растерянно поглядел на него. «Спустись вниз до площади Клиши или до площади Бланш». В управлении ему делать было нечего. Да и что можно было сделать после того, что случилось? А вернуться домой спать у него не хватало смелости. «Подождите меня здесь». Площадь Клиши была залита светом, террасы, кафе тоже были ярко освещены. «Что угодно, мсье?» «Все равно. Вина, коньяку?» «Вина». За соседним столиком женщина с платиновыми волосами и открытой грудью пыталась вполголоса убедить своего компаньона увести ее в соседний кабачок, светившийся неоновой вывеской. «Я уверяю тебя, ты не пожалеешь. Может быть, это дорого, но...» Понимал ли он ее? Это был американец или англичанин, который все качал головой, повторяя: «No, no». «Ты больше ничего не умеешь говорить? No, no». «А если я тоже скажу «no» и брошу тебя?» Он улыбнулся невозмутимо, а она, потеряв терпение, подозвала официанта и сделала новый заказ. «Принесите, пожалуйста, бутерброд. Он не хочет поужинать в кабачке напротив». Мегре подозвал официанта, заказал еще один. Ему необходимо дать себе время успокоиться. только что на улице Местер, его первым порывом было помчаться в тюрьму, ворваться в камеру к Марселю Мансину и трясти его до тех пор, пока тот не заговорит. «Признавайся, мерзавец, что это ты!» Почти до боли он был в этом уверен. Не может быть, чтобы он во всем ошибся. И сейчас у него не было жалости, даже любопытства к этому лжеархитектору. Только злость, почти ярость. Мало-помалу под воздействием человеческого спектакля и прохлады ночи она улетучивалась, уходила. Он знал, что совершил ошибку, и теперь понял, какую. Было слишком поздно что-нибудь возвратить. Девушка была мертва. Деревенская девушка, которая, как тысячи других, приехала в Париж в поисках счастья и отправлялась на танцы, проведя день на кухне. Было слишком поздно проверять мысль, пришедшую ему сейчас. Сейчас он ничего не выяснит. Если следы существуют, если есть шанс найти свидетелей, можно подождать и до утра. Его люди тоже изнурены. Все это длится слишком долго. Когда они прочитают утром в газетах, в метро или в автобусе по пути на набережную Орфевр, их тоже охватит оцепенение, такое же уныние, какое только что владело их комиссаром. Не окажется ли среди них тот, кто станет сомневаться в нем? У Ланьона был извиняющийся голос, когда он звонил. А на улице Местер он встретил комиссара с таким видом, словно хотел выразить соболезнование. Мегре представил реакцию судьи Камильо, его телефонный звонок после того, как тот откроет газету. Тяжело ступая, комиссар направился в глубину кафе и попросил в кассе жетон, чтобы позвонить жене. «Это ты?» – удивленно воскликнула она. «Я хотел просто сказать, что сегодня не вернусь домой». Без какой-нибудь видимой на то причины у него не было срочных дел, только вариться в собственном соку. Он почувствовал желание очутиться в родной атмосфере, в своем кабинете, со своими людьми. Спать не хотелось. Придет время, когда все это благополучно кончится, и он, может быть, попросит отпуск. Так было всегда. Он ждет отпуска, а потом, когда приходит время, находятся причины, чтобы остаться в Париже. «Официант, счет!» Он расплатился и направился к машине, в управление. Он застал Мову Азена и двух других за трапезой, состоявшей из колбасы и красного вина. «Сидите, ребята, сидите. Ничего нового. Все так же допрашивают прохожих. Задержали двоих, у них документы не в порядке. Позвони Жанвье и Лапуэнту. Попроси обоих приехать сюда к 17:30». В течение часа, уединившись в кабинете, он читал и перечитывал протоколы допросов, особенно матери Мансина и его жены. После этого, расстегнув рубашку, повернувшись лицом к окну, застыл в кресле и, казалось, дремал. Спал ли он? Кто знает. Во всяком случае, не слышал, как в кабинет вошел Мувуазен и на цыпочках вышел. Светало. Небо стало серым, потом голубым. Зашло солнце. Когда Мувуазен во второй раз вошел, то принес с собой чашечку кофе, приготовленного на плитке. Жанвье уже приехал, Лапуэнт был в пути. «Который час?» 5:15. «Они тут?» «Жанвье, а Лапуэнт...» «Я тут, шеф!» – послышалось снаружи. Оба были чисто выбриты, несмотря на то, что не доспали. «Входите оба!» «Не будет ли это новой ошибкой? Действовать без санкции судьи Камильо? Если да, он будет отвечать за все и вся». «Ты, Жанвье, поедешь на улицу Калинкур. Возьми с собой кого-нибудь, кто уже отдохнул. К старухе?» «Да, привезешь ее сюда. Она будет протестовать, может быть, даже отказываться». «Понятно». Он протянул ему лист бумаги, которую только что подписал с выражением, будто хотел раздавить ручку. Отдашь ей эту повестку. А ты, Лапуэнт, поедешь на бульвар Сен-Жермен и найдешь мадам Мансин. Вы мне дадите повестку? Да, я думаю, это пригодится. Привезете их, посадите в один кабинет и сообщите мне. Барон и Ружин в коридоре. К черту! Это ничего не значит? Пусть видят. Они прошли в кабинет инспекторов, где еще горел свет. Мегре открыл дверцу шкафа. Он всегда держал там бритву, настроил ее и порезал слегка губу. «У тебя есть еще кофе, мувуазен?» – крикнул он. «Сейчас, шеф, уже кипит». Первыми проснулись буксиры, толкающие вверх и вниз по Сене ряды барж. Несколько автобусов прогромыхали по мосту Сен-Мишель, еще совсем пустынному, только одинокий рыбак сидел, свесив ноги над темной водой. Мегре начал ходить взад и вперед, заглянул в коридор и увидел репортеров, несмотря на столь ранний час, сидевших наготове. «Ланьон не звонил?» «Около четырех он сказал, что ничего нового нет, если не считать того, что эта девушка шла на танцы на площадь Тертер. Она приходила туда раз в неделю, постоянного ухажера у нее не было. Она ушла оттуда одна. Несколько человек видели ее, но не уверены. У них сложилось впечатление, что она скромная и не глупая. В коридоре послышался шум. Визгливый женский голос, слов понять невозможно». Несколько мгновений спустя в кабинет вошел Жанвье с видом человека, только что исполнившего не очень приятное дело. Это было нелегко. Она спала? Да, сначала разговаривала через дверь, не желая открывать. Я пригрозил привести слесаря. Предстала передо мной в ночной сорочке. И ты ждал, пока она оденется? Да, на площадке. Так и не пустила меня внутрь. Сейчас она одна. «Да, вот ключ». «Подожди, Лапуэнта в коридоре». Минут через 10 оба инспектора присоединились к Мегре. «Они тут?» «Да». «Ругаются?» «Даже не посмотрели друг на друга и вообще делают вид, что незнакомы». Жанвье колебался. «Что теперь делать?» «Пока ничего. Сядь у них под дверью, и если они начнут разговаривать, послушай». «И все?» Мегре неопределенно махнул рукой, что могло бы означать «с Богом».